Поезд прибывает. Он долго пропускает людей вперед, чтобы войти последним и оказаться у самых дверей. Идеально прижаться к ним лбом. Исключительная безопасность. Он прикрыт со всех сторон от тех, кто в вагоне. А при выходе быстро, глаза в пол, проскальзывает мимо входящих. Все складывается идеально. Но оказавшись в переходе на радиус, он понимает, что рано радовался. В длинном сводчатом переходе столпотворение. Не как обычно. Встречного потока нет. По какой-то причине переход работает только в одну сторону. Но и в ту единственную сторону продвижение незначительное. Пара метров в минуту. Кажется, что люди бессмысленно толкутся в замкнутом пространстве. На третьем шаге, поняв ситуацию, он пытается повернуть назад. Но поздно. Нельзя даже подумать о том, чтобы пойти против течения. Он делает еще два шага и снимает один наушник. До его слуха шорохом от плеч и голов окружающих доносится причина столпотворения. Тр-кт, тр-кт. Добавив нехитрые гласные, он улавливает следом и место происшествия. Недалеко. Но ветка другая. Он залезает в сеть. Да, уже есть сообщение. Событие 15-минутной давности. Та ветка закрыта. Может, и это? Ну, пусть и медленно, продвижение вперед есть. Значит, просто все рванули сюда. Кольцо сошло с ума. Надолго ли? Он снимает второй наушник и дивится относительной тишине, которая царит в переходе. Шорох шагов, одежды. Почти нет разговоров. Изредка звонят телефоны. Кто-то кого-то успокаивает. Редкие детские возгласы. Строгий шепоток взрослых. Напряжение чувствуется. Но в целом все спокойно. При том, что ситуация крайне неуютная. Поток плотный. Локти не поднять. Достаточно любого хлопка, намека на случившееся поблизости, и давка обеспечена. Он возвращает наушники на место и осматривается. Впереди бежевое кашемировое пальто. В тон шляпка-котелок. Портит все зеленая лента на шляпе и катышки на кашемире. Слева небритая щека, грязная синяя куртка и чудовищный, ощущаемый даже через марлевую повязку, перегар. Справа, чуть ниже плеча, черная спортивная шапочка. Большой палец летает по экрану смартфона. Правая кисть ритмично сжимает теннисный мяч, сдавливая его почти целиком. Такая сила не очень вяжется с хрупким, однозначно девочкой, телосложением. Он впивается в пальцы взглядом. С минуту не может от них оторваться. Не имея с рождением большей части своих, он не без самоуничижительного трепета относится к пальцам других. Они всегда вызывают у него живой интерес. А уж если они наделены какими-то необычными способностями, и подавно. Отчасти поэтому дома он конфликтует со скрипкой гораздо реже, чем с флейтой, и никогда не путает сестер-близняшек. Хотя этим в минуту усталости грешит даже мама. Ему не нужны лица, пальцев достаточно. У скрипки они другие. Он до конца не может объяснить, что именно их отличает от флейты. Внешне при ближайшем рассмотрении не найти пары-тройки различий. Его путанные доводы в ответ на пристрастные вопросы мамы обрывает как-то возглас, проходящий мимо бабушки. «Отпечатки!» Вопросы на этом заканчиваются. А его интерес к пальцам выходит на новый уровень. Может, он действительно видит то, что недоступно другим? Вот и теперь он не без удовольствия сосредотачивается на пальцах соседки справа. Времени достаточно. А толпа не позволит им разойтись. С виду это пальцы как пальцы, но стоит лишь немного присмотреться, чтобы понять всю их несхожесть с прочими. Обращают на себя внимание уже сами кисти с их твердыми, мозолистыми, похожими на пятки ладонями. Они регулярно то ли бьют, то ли держатся за что-то твердое. Ими, судя по виду, можно гвозди забивать. Этакие ладошки-молотки, покрытые густой сеткой мелких шрамов, и потертостей. Смартфон в такой ладони кажется чем-то инородным. Безупречно гладкий, ровный и чистый. Дитя современности в первобытно избитых ладонях. Теннисный мяч жалко. Кисти как будто пытают его, каждым следующим объятием грозя разорвать на части. Пальцы мучители. Что-то совсем необыкновенное. Длинные, как у сестры скрипки, но больше ничего общего. У скрипки изящество до кончиков пальцев, природное совершенство, выверенное органическими кремами и шелковыми перчатками. Здесь увеличенные суставы, больше похожие на наросты, нереально длинные, прямо рахманиновские большие пальцы. Их как будто кто-то специально вытянул. Внутренняя поверхность пальцев, продолжение ладоней, пяток. Да что там, много хуже. Нет, кажется, и миллиметра свободного от трещин, царапин и рубцов. Кожа будто собрана из отдельных изорванных по краям лоскутков. Несколько свежих пластырей телесного цвета завершают печальную картину. Эти руки собранием своих разрушений напоминают ему заброшенный в пустыне город. Но сколько в этих пальцах жизни? Как мощно они вращают и сжимают несчастный мяч. Как ловко большой палец листает страницы и набирает сообщения. Они само совершенство. Недостижимый для него идеал. Для полноты картины он пытается рассмотреть ее лицо. Это трудно. Она гораздо ниже ростом и поглощена перепиской. Забыв о приличиях, он через плечо читает кусочек успокаивающего, кажется, маму, сообщения. Вдруг понимает, что ему неплохо было бы отметиться. Спешно рассылкой отправляет нехитрый текст, повторяя слово в слово только что подсмотренное сообщение. «У меня все окей». Возвращается к попутчице. Она листает сайты с одеждой. «Все правильно. Девочка остается девочкой, пускай и с такими пальцами». Останавливается на каких-то странных не то кедах, не то кроссовках с изогнутыми черными подошвами. Просматривает несколько моделей. Ей кто-то отвечает. Срабатывает цветовой индикатор. Она возвращается на домашнюю страницу. Одобрительные смайлики с нескольких адресов. Он схватывает глазами фото на ее аватарке. Снимок в анфас в этой же шапочке и с черной повязкой с нудом на шее. Снуд и сейчас на месте. Сразу он не обращает на него внимания. Это фотография, стилизация под живопись. Что-то из Кватрачента. Кватрачента. Эпоха итальянского искусства 15 века. Очень знакомая. Но сейчас не вспомнить. У него в комнате есть альбом. Хотя, может, это и не она вовсе. Ставят же в качестве аватарок чужие фото или картины. У сестер, например, стоит снимок бабушки 80-летней давности. Да, они похожи на бабушки в детстве, но все-таки не она. Здесь нельзя ошибиться. Между тем, отвечают и ему, сестры еще не вышли из дома. Сегодня в школу и обратно их повезет папа. Все интересуются его местонахождением. Он зачем-то лукавит, отвечая, что почти добрался. Пишет почти не глядя, а голова занята другим. Как же увидеть ее лицо? Проблема сложнее, чем можно подумать. Вроде бы они рядом, даже касаются друг друга, но ее висок где-то на уровне его плеча. И у нее нет повода поднять взгляд. Она предельно отрешена от конкретики места и сосредоточена на каких-то виртуальных делах. Страницы мелькают. Мяч, кажется, стонет и вот-вот разорвется. В задумчивости он не замечает, что глядит слишком пристально. Этого нельзя не почувствовать. В конце концов, она поднимает голову и возмущенно смотрит на него снизу вверх. И он понимает, фото на аватарке ее. И на той картине 15 века из альбома тоже она. 1500 лет назад она была там. Сидела напротив гения. И он был ею покорен. А теперь она просто сошла с полотна и спустилась в метро. Ожидая выговора, он замирает. Но она ограничивается только улыбкой, которая явно относится к его нелепой марлевой повязке. Осматривая его роскошные наушники, она сжимает губы. Завидев пальцы, кривится до молчаливой усмешки. С раннего детства, с первых моментов осознания своей ущербности, он старается не показывать обе кисти сразу, оставляя в своем образе для окружающих какой-то шанс на нормальность. Если одна кисть на виду, то вторая прикрыта. Да, это рука такая, но та в кармане, уж, наверное, как у всех. Привычка, выработанная с детства. Он не забывает о ней даже на концертах. Но не сейчас. Обе кисти на свету. Эта девочка посвящена в его тайну. Ее лицо теряет маску. Вслед за усмешкой он читает на нем отвращение. Обоих толкают в спину, идущие сзади. Оба делают следующий шаг. При этом она нарочито чуть отворачивает от него экран смартфона, не убирая, впрочем, его совсем. Он, сбитый с толку, отводит взгляд к небритой щеке, осознавая, повязка мало того, что нелепа, так еще и спасает далеко не от всех ароматов. Отвернувшись от ненавистной щеки, он против собственной воли смотрит на ее руки. Неведомая для него ситуация, ты приказываешь себе что-то не делать, но тем не менее это делаешь. Причем отдаешь себе в этом отчет. Но что толку? Вот она, кажется, выбирает модель и делает заказ. Он замечает, ей явно не по себе. Уже не столь молниеносны движения пальцев и явно зажаты плечи. Линия наклона экрана от него выдерживается строго и без каких-либо колебаний. Но самой ей некуда деться. Нет, кажется, даже малейшей возможности поменять место. А до конца перехода такими темпами минут 5-7 не меньше. Да и кто знает, что там на платформе. Продолжение давки не исключено. Оба, кажется, прокручивают в голове временные рамки. Выводы разные. Она убирает смартфон и сосредотачивается на мече, каждые 5-6 движений меняя кисть. Подчеркнуто глядит куда-то под ноги. Он выключает музыку и спускает наушники на шею. Повязку скомков кладет в карман пальто. Обдумывает первые слова. Да, у него нет пальцев, но у него есть голос. И какой голос? Отметаются банальные приветствия и вариации на тему «как дела», разговор о теракте и тем более о Кватрочента. Отметается все, кроме меча. Спустя метр после того, как она узнала его тайну, он наклоняется и говорит ей на ухо, четко артикулируя. «Мечу больно». Она мгновенно поднимает голову, он едва успевает отпрянуть. Мяч замирает в ладони, она ждет, что он скажет дальше, но он молчит. Тогда она поднимает свободную левую кисть на уровень его глаз и долго, нарочито, умело сжимает и разжимает ее, вращает и крутит пальцами, перебрасывает мяч с руки на руку и повторяет с еще большей виртуозностью те же движения правой. В заключение на десерт еще одна усмешка. Да такая, что ему хочется ее ударить. Словно почувствовав угрозу, она хмурится и останавливает пальцы. Отворачивается. Но его собственные мысли почти синхронно заставляют сделать то же самое. А когда снова смотрит в ее сторону, девушки уже нет рядом. На смену ей приходит какой-то старичок с бородкой вождя. А девушка каким-то чудом протиснулась на одного человека вперед. Он замечает ее шапочку чуть справа от бежевого котелка. Ее габариты позволяют выделывать такие фокусы. Ему же и мечтать о таком не приходится. Еще пару метров, и она исчезнет из виду. До конца перехода не более 5. Еще подъем к платформе в 2 лестницы. Но там заметное сужение, скорость потока еще упадет. Но где она будет к тому моменту с такой-то ловкостью? Он возвращает наушники на исходные позиции и решительно втискивается в полуметровый промежуток между замешкавшейся бородкой и бежевым пальто. Возмущения бородки он не слышит. Бах на пару с Гуно помогает с легкостью переносить эти моральные издержки. Но что же дальше? Поток по мере приближения к лестницам начинает сужаться. Сбежавшая от него пока еще видна, но о заметном приближении к ней не может быть и речи. Просьба об уступке места в такой ситуации выглядит кощунством. Все куда-то спешат. Да и какой у него повод? Догнать обидевшую его тинейджерку? Чтобы что? Еще не зная, что скажет, он стучит пальцем по плечу пальто. На стук оглядывается дама за 50. Густой макияж, попытки скрыть ежевечернюю бутылку вермута. В глазах остатки любви, щедро розданной на все четыре стороны. «Разрешите? Моя девушка вон в черной шапочке разъединила потоком, извините». «Что же вы, молодой человек, так и уведут совсем потоком», рисует дама бровями вычурное негодование. Он картинно вздыхает и, насколько это возможно, беспомощно разводит руками. Дама благодушно качает головой и пропускает его. Протискиваясь вперед, он улавливает вечерний вермут, начинается утром. Теперь нужно сразу, без промедления, идти дальше. По крайней мере, необходимо уйти от пальто за спиной. Там, поди, уже привычный сериал в голове. Грешно разочаровывать любительниц вермута. Но перед ним костюм. Класса Мерседес 500. В этих-то местах. Так и хочется спросить, какими судьбами, человече? Тоже экономит на парковке, не иначе. Он заглядывает костюму через плечо и утыкается глазами в ридер. Еще одна странность. Костюм читает псалтырь. 118-й. Блаженны непорочные в пути. Одно из двух, или это такая изощренная реакция на теракт, или каждоутреннее чтение. Впрочем, некогда выяснять. С таким-то текстом грех не помочь ближнему. Он повторяет костюму почти слово в слово историю о потерянной девушке. Будучи мгновенно пропущен вперед, осознает, нет, не в теракте дело. Дальше все сложно. Перед ним трое. Офисный планктон с бейджами на шее. Ни вермута, ни псалтыри. Поддельный Шанель и контейнер с ланчем в псевдобрендовом портфеле, изготовленном руками пожелавшего остаться неизвестным китайца. В то, что он потерял девушку в пятницу утром, эти ребята не поверят. По пятницам девушки находятся. Теряются они по субботам. В классическом предрассветном «Динамо». Но она ведь как-то сумела их пройти. Удачно пойманный момент, не более. Ему не стоит даже пытаться. Предлестничное осужение в шаге. Эмоции, лишенные нот доброжелательности, растут. Троица займет весь проход. Она через одного за ними. Не критично. Он беспокойно всматривается. Хорошо. Она, похоже, также прекращает дальнейшие маневры. GDF в ушах заканчивает славить Марию и без паузы начинает клеить разину. Очень к месту. Цирюльник всегда к месту. Пока по большей части эта партия – мечта. Графское достоинство нужно заслужить. Альмавивами не рождаются. Техника на пределе, на грани возможного. Если без купюр. Уровень – даже не Бога. Уровень – кто ты, тварь? Мысли о высшем исполнительском совершенстве отвлекают его от неприятного положения, в котором он оказывается, едва поднимается на первую ступень. В узком тоннеле нечего и думать о продвижении вперед. Никто не владеет собой. Сотни тел сжимаются в одного извивающегося в узком проходе червяка, и каждый его сегмент ненавидит другого всем сердцем. Она выше его на две ступени. Сделав шаг, оглядывается. Не видит преследователя. Или делает вид, что не видит. Могла уже и забыть. Невелико событие. Два слова не повод. Ни для чего и ни для кого. Четыре пальца тем более. Хотя нет. Видит. Еще как видит. Задерживает на нем взгляд. Картинно улыбается. Показывает язык. Ему. Именно ему. И тут же, пользуясь случаем, протискивается ступенькой выше. Он вдоль стены не без труда огибает крайнего бейджа, восстанавливая прежнее расстояние, но все равно она далеко. И у него есть полминуты до выхода на платформу. Полминуты на то, чтобы обдумать новые слова. Мяч – пройденный этап, язык – вот тема для высказывания. Что она со своими пальцами о нем знает? Что умеет? Да кто она вообще такая по сравнению с ним? Поглощенный конструированием мести, он не замечает, как черная шапочка возобновляет маневры. Да так, что к концу второго лестничного пролета он теряет ее из вида, тщетно пытается пробраться вперед, натыкается на улыбки и дорожные сумки какой-то туристической группы. Обойти и думать нечего, только перепрыгнуть. Зреет, но так и не возникает международный конфликт. Он выходит на платформу с опозданием от нее минуты в полторы. Кружится на месте. Бессмысленно. Два выхода в разных концах зала и два пути, полузакрытые столбами и арками. Еще и толпа. Обзора нет. Есть цепочка вариантов, и ни один из них не верен, потому что каждый в одинаковой степени возможен. Он мало-помалу успокаивается. Садится в ближайший поезд, включает ридер с нотами, но не может сосредоточиться. На нотном стане, исписанном когда-то ленивцем Джоакино, назойливыми картинками, маячат по отдельности и все вместе лоскутные ладони, качковатые пальцы, траурная шапочка и снуд, смеющийся язык, глаза, пришедшие из Кватрачента.